По пути они встретили знакомого казака, уроженца хутора Семеновского. На огромной фурманке он вез к пристани ворох, накрытого брезентом печеного хлеба. Рябчиков окликнул станишника. Федор, здорово! Куда везешь? А, Платон! Григорий Пантелеевич, здравствуйте! На дорогу свой полк хлебом снабжай. На силу выпекли, а то пришлось бы в пути одну кутью жрать. Григорий подошел к остановившейся фурманке и спросил. Хлеб у тебя важен на весах или считанный? Какой его черт считал? А вам что, хлеб надо? Надо. Бери, сколько можно. Сколько унесешь, его на вас хватит. Рябчиков с удивлением смотрел, как Григорий снимает буханку за буханкой, не утерпев, спросил, «На чему ты его столько берешь?» «Надо», — коротко ответил Григорий. Он выпросил у возчика два мешка, сложил в них хлеб, поблагодарил за услугу и, распрощавшись, приказал Рябчикову, «Бери, понесем». «Ты не зимовать тут собрался?» — насмешливо спросил Рябчиков, взвалив мешок на плечи. «Это не мне». «Тогда кому же?» «Коню». Рябчиков проворно сбросил мешок на землю, растерянно спросил. «Шутишь?» «Нет, всерьез». «Значит, ты чего же это надумал, Пантелеевич? Хочешь остаться? Так я понимаю». «Правильно понимаешь. Ну, бери мешок, пойдем. Надо же коня кормить, а то он все ясли погрыз. Конь шо сгодится. Не пешим уже служить». До самой квартиры Рябчиков молчал, покряхтывал, подкидывая на плечах мешок, подойдя к калитке, спросил. «Ребятам скажешь?» И, не дождавшись ответа, с легким оттенком обиды в голосе сказал. «Это ты здорово удумал! А мы как же?» «А как хотите», — сделанным равнодушием ответил Григорий. «Не берут нас, не находится для всех места и не надо. На кой они ляд нам нужны? Навязываться им. Останемся. Спробуем счастье. Да проходи же, чего ты застрял в калитке? Тут с этим разговором застрянешь. Я ее и калитку-то не вижу. Но и дела. Ты меня, Гриш, как обухом в теме вдарил. Прямо ум не отшиб. А я-то думаю, на черт он этот хлеб выпрашивает. Теперь ребят наш узнают, взволнуются. Ну, а ты как... «Не останешься?» – полюбопытствовал Григорий. «Что ты?» – испуганно воскликнул Рябчиков. «Подумай». «И думать нечего. Поеду без разговоров, пока вакан есть. Пристроюсь к Каргиновской батарее и поеду». «Зря». «Вот и да. Мне, брат, своя голова дороже. Что-то нет охот, чтоб красные на ней свои палаши пробовали». «Ух, подумай, Платон, дело такое». «И не говори! Поеду зараз же». «Ну, как хочешь». «Не уговаривай», — с досадой сказал Григорий и первый шагнул на каменные ступеньки крыльца.